Глава 12. Полог качнулся, и через мгновение в палатку прошел Ахлф. Роза кожей ощутила его пристальный взгляд. Он пожирал ее глазами. Девушка замерла, ожидая, как дальше поступит воин. Она не знала причины, почему он не тронул ее, но надежда в сердце Розы уже теплилась, несмотря на то, что разум твердил об обратном. Ахлф подошел к пленнице. В полутьме палатки ее волосы отливали серебром, и обнаженное тело блестело, словно помазанное маслом. Она была соблазнительно хороша. Она украшала собой его скромное жилище. «Поешь». Ахлф поставил неподалеку от пленницы поднос с едой. Девушка бросила взгляд в сторону угощения. «Виноград, край лепешки», чаша с водой. Все это казалось сейчас Розе роскошным пиршеством, хотя прежде она ела это почти каждый день. А ели ли ее дед и брат? Живы ли они? Или их кровь покрыла песок, а тела стали пищей для воронов? Эта мысль не давала ей покоя с той самой минуты, как Ахлф оставил ее одну. Роза не пошевелилась. И хотя желудок ее обжигал голод, она не стала брать еду, которую принес враг. Ахлф опустился на свое ложе, вытянул перед собой длинные ноги и окинул взглядом пленницу. Она сидела на полу, прижавшись спиной к деревянному шесту. Водопад волос девушки частично скрывал ее наготу, но не скрывал выразительного, отмеченного печалью лица. «Поешь», с нажимом повторил Ахлф. Роза демонстративно отвернула от него лицо. «Слишком гордая, чтобы есть еду, которую я принес тебе?» — криво усмехнулся мужчина. Его пленница вызывала в нем два ярких чувства — раздражение и желание, которое он все еще не мог воплотить в жизнь. Слишком много крови было потеряно. Собственная слабость напрягала Ахлфа. Он ненавидел слабость в любом ее проявлении. Мужчина растянулся на ложе. Рана снова заныла, но уже не так сильно. Долгий день подходил к своему завершению. Приятная усталость окутывала крепкое тело воина. Он сомкнул веки и начал ожидать приближения сна. Но сон не торопился накрыть его своим теплом. В сознании Ахлфа мелькали картинки сегодняшнего дня. Чужие лица, глаза, полные страха, и кровь. Реки крови. Он видел их каждую ночь. Роза старалась сидеть тихо, но совсем скоро это стало непростой задачей. Прохладный ветер к полуночи стал столь ощутимым, что зубы девушки от ноготы ее и голода начали отбивать дробь. Чтобы хоть как-то согреться, Роза встала и принялась прогуливаться вокруг шеста. Увы, это не спасло от холода. Он нагло кусал за обнаженные пальцы и икры, пробирался все выше. Стремительной тенью что-то мягкое упало к стопам Розы. «Укройся и не шуми», — властно приказал Ахлф. Девушка завернулась в покрывало. Широкое и длинное, оно скрыло ее ногое тело и согрело его. Прижавшись к мягкой ткани холодной щекой, Роза тихо вздохнула и также тихо заплакала.